Глава 46. Кияки заметил, что мать опять собирается уезжать, но она не сказала никуда, ни зачем. Только приказала никому не говорить о ее отъезде и отбыла. Кияки чувствовал, что произошло нечто непредвиденное с Сатоку, но рядом с ним постоянно находился Ямада, и ему ничего не удалось узнать. Супруги Аякура и жена маркиза, прибыв в Гесюдзи, столкнулись с неожиданностью. Сатоко уже приняла постриг. Произошло же это следующим образом. В то утро, выслушав от Сатоко всю историю, настоятельница мгновенно поняла, что у той действительно нет иного выхода, кроме как затвориться от мира. Настоятельница, принявшая монастырь, в котором когда-то духовной наставницей была принцесса крови, больше всего пеклась о благе его величества, и такой, идущий, казалось бы, наперекор его воле поступок, рассматривала как единственный способ служения императору, поэтому объявила, что принимает Сатоко послушницей. Настоятельница почувствовала себя обязанной вмешаться, узнав о планах обмануть императора. Она не могла быть снисходительной к вероломству, скрытому за показным великолепием. Вот так хрупкая и очень деликатная пожилая женщина утвердилась в решении, которое не могли сломить ни власть, ни сила. Она приняла решение, идущее наперекор императорской воле, чтобы, вопреки замыслам врагов, молча служить в этом мире его священной особе. Сатоко, видя перед глазами подобную решимость, снова поклялась покинуть мир. Она давно об этом думала, но не надеялась, что настоятельница безоговорочно пойдет навстречу ее желанию. Сатоко лицезрела Будду. Настоятельница же прозорливо распознала твердость ее намерения. До пострига полагался год послушничества, но и настоятельница, и Сатоко сходились в мысли о том, что при нынешних обстоятельствах следует ускорить церемонию пострига. Однако настоятельница не собиралась делать это до приезда матери Сатоко. Где-то в глубине души она сомневалась. А вдруг Сатоко просто хочет заставить Кияки пожалеть о том, что они расстались? А Сатоко спешила. Каждый день, как ребенок, выпрашивающий сладкое, она приставала с просьбами о пострижении. Наконец настоятельница сдалась и только напомнила: «Ты ведь знаешь, что после пострижения уже не сможешь увидеться с Кияки?» «Да». «Значит, ты решила больше в этом мире с ним не встречаться? Примешь постриг? А что будет, если ты потом об этом пожалеешь?» «Я не пожалею. В этом мире я его больше не увижу. Мы с ним простились навсегда. Я очень прошу вас», — Сатоко произнесла все это чистым, звонким голосом. «Ну, хорошо. Завтра утром окончательно обрежем тебе волосы». Один день настоятельница все-таки оставила в запасе. Госпожа Аякура все не приезжала, а Сатоко настойчиво готовила себя к жизни послушницы. Религию Хоссо можно было назвать религией образовательного типа, где больше внимания уделялось официально исповедуемому в храме Киган-дзи принципу учения, чем деяниям. Временами настоятельница в шутку говорила: «В Хоссо нет ничего привлекательного». И действительно, до тех пор, пока не возникла секта Дзёдо, молящая Будду Амида о возрождении в чистой земле, в Хоссо не было благодатных слез умиления. И еще, в буддизме Махаяны нет заповедей в прямом смысле этого слова, внутрихрамовые правила имели скорее вид заповедей буддизма Хинаяны, но в женских монастырях заповедями считаются те 48, что даны как заповеди бодхисаттвам в учении Виджнаптиматрата, а именно «не убий», «не воруй», «не прелюбодействуй», «не лги» и даже заповедь «блюди закон». Более суровым, чем заповеди, было само ученичество. Сатоко за эти несколько дней заучила наизусть 30 восхвалений из основного свода законов Хоссо и сутру «Пражны». Утром она рано вставала и до занятий у настоятельницы убирала главный храм, а затем с настоятельницей учила сутры. С ней уже больше не обращались, как с гостьей. Монахиня, помощница настоятельницы, по указанию последней стала очень строгой, словно ее подменили. Утром в день пострига Сатоко вымылась, надела черную одежду и вошла в главный храм с четками на сложенных руках. Настоятельница сначала выбрила ей небольшой участок волос на голове, а потом монахиня стала привычной рукой брить голову дальше. Настоятельница в это время читала сутру пражны, ей вторила другая монахиня. Сатоко, закрыв глаза, тоже повторяла слова сутры. Ей казалось, что тело ее, освобожденное от груза и снявшийся с якоря корабль, плывет в такт этому размеренному, звучному, читающему нараспев голосу. Сатоко держала глаза закрытыми. Утром в храме холод стоял, как в леднике. Она плыла, а вокруг нее был прозрачный лед. Вдруг в саду резко прокричала птица, и по льду молниями побежали трещины. Но потом эти трещины опять сошлись и стали незаметны. Бритва уверенно ходила по голове, и ощущения были разные. То будто укусил острыми передними зубками грызун, то будто корова неторопливо пережевывает кожу коренными зубами. Прядь за прядью падали сбритые волосы, и Сатоко все явственнее чувствовала на голове прозрачный холод, которого не знала с рождения. По мере того, как сбривали ей черные волосы, наполненные горячей неизбывной печалью, что разделяло ее и космос, в голове открывался свежий, кристально чистый, нетронутый мир. Все больше обнажалась кожа, открытая колючему мятному холоду. Это ощущение холода, наверное, так же остро испытывает это чувство луна, соприкасаясь прямо с космосом. Пряди волос падали в реальности этого мира, а упав, становились бесконечно далекими. Они служили чему-то вместилищем. Эти черные пряди, поглощавшие удушливый летний свет, и теперь падающие, отрезанные рядом с Сатоко. Но это было бесполезное вместилище, ведь отделенные от тела блестящие волосы мгновенно превращались в безобразно мертвое подобие самих себя. Прежде они принадлежали ее телу, чудесным образом выражали ее естество, а отброшенные в стороны напоминали отделенное от тела руку или ногу, и еще больше обнажали мир Сатоко. Когда голова стала совсем голой, настоятельница сочувственно произнесла: «Ну что ж, нужно думать, как жить дальше. Теперь ты это знаешь. Очистишь душу, будешь учиться и засияешь светом в нашей обители». Такова была история поспешного пострижения Сатоко. Но и супруги Аякура, и жена маркиза Мацугая, хотя и были поражены изменившимся обликом Сатоко, не смирились, ведь в запасе был еще парик.